Вместо эпилога. Имя тебе – свет, радость тебе – подруга. Родней и прекрасней нет, чем наш подарок друг другу. Лишь только солнце взойдет, и жизнь наградит дыханием, я у твоих ног, как вечность у мироздания. Первопричинный уровень. Вот я и дома. Хозяин с нескрываемым наслаждением и радостью осматривал свой родной коттедж. Как же хорошо! Сделав пару быстрых шагов к внешней сквозной стенке и резко подпрыгнув на плюшевом батуте, Алексей оттолкнулся и полетел. Спустя мгновение стенка растворилась, и окружающее пространство, состоящее из густой молочной субстанции, обволокло сознание. Опытный оператор с улыбкой на лице тут же произвел настройку, и началось волшебное превращение. Миры покорно вырастали прямо из ниоткуда, словно восхитительное и изысканное полотно мигом выскользнуло из ткацкого станка великого мастера, послушно растянувшись по округе. «Превосходно! Мой небесный брат мне в доступе не отказал!» Оператор оглядел побережье живой речки в поисках. Молодой парень сидел на песочке неподалеку и наблюдал за гостем. Алексей помахал рукой и в припрыжку двинулся к знакомому. Вскоре два молодых человека уже горячо обнимались, как родные братья. Они и были таковыми. «Спасибо за взаимодействие», — вымолвил Алексей. «Неору поможешь отыскать? Ее канал не активен». «Конечно, брат», — пронеслось в сознании. «Путь к ее границам укажу. Дальше сам. Ты ведь понимаешь?» «Имеет полное право», — согласился собеседник. «Надеюсь, получится». Небесный братский взгляд мягко затянул Алексея в свои пределы, и через нулевое время на горизонте проступили очертания сказочного леса. «Ориентир есть». Гость поблагодарил братишку, затем они еще раз обнялись и расстались, если можно так выразиться. Спустя нулевое время. Оператор приблизился к окраине. Если его не допустят, то... Не хотелось рассматривать такой вариант. В сознании пока не появилось ни одной вибрации, намечающей рассинхрон. Это обнадеживало. Алексей осторожно побрел внутрь. Изображение стабильное. В вечном лесном царстве все осталось прежним. Та же симфония, те же миллионы красок и света. Достаточно погрузив сознание в растительный мир, оператор присел на пушистый ковер и сконцентрировался. Надо найти хозяйку. Она, похоже, его не блокирует, но инициативу не проявляет. Тем временем изумрудная красотка в сопровождении вечных бабочек что-то рисовала в одном из миров, то есть изменяла структуру одного из гигантских деревьев. Ведь каждое растение – это космос, сообразно масштабу. Считайте, что отдельно взятый кустик, допустим, является эфиром всей нашей галактики. И станет понятно, чем занималась хозяйка. Как вдруг вокруг мольберта заискрились светопотоки, и началось представление. Объемные радужные водопады заструились с неба, трансформируясь в головокружительные узорчатые завихрения, и, не долетая до поверхности, вновь взмывали в небо, рассыпаясь фейерверками невероятной глубины, палитры и текстуры, наполняя пространство все новыми и новыми вариантами вибраций. Постановка видоизменялась в форме и качестве, гладила кроны деревьев, словно нежно расчесывала или ласкала их волосы, плавно изливаясь по веткам и стволам, а затем бесследно исчезая. Зрелище запредельного уровня. Мелодия света, наконец, выполнила программу, потоки резко сжались и очутились около зрительницы. «Здравствуй, родная! Я вернулся! Константа выполнила синхронизацию!» Алексей застыл перед ясными очами лесной девы в ожидании ответа. Но очаровательная подруга просто внимательно смотрела в лицо гостя. Оператор не выдержал и опустил голову. «Прости, пожалуйста, не знаю, что нам...» Мужчина вновь поднял взор и замолк на полуслове. Перед ним уже никого не было. И вокруг никого. Внезапно стихли все лесные рулады. Оказавшись в одиночестве, Алексей опустился на природное покрывало и начал проваливаться в забытье. Кто он без подруги? Никто. Так он промучился незнамо какой участок потока сознания. Неприятно, правда? Когда твоя половина пропадает неизвестно куда или занимается художественной самодеятельностью. Пронеслось по пространству с юмором. Затем цветастый мотылек уселся на нос мужчине и вывел его из транса. Алексей обернулся. Улыбающаяся Неора стояла у него за спиной. «Ты права, мне не следовало одному лезть в другой план. Прости, решил по-быстрому». Девушка приблизилась вплотную к стоящему на коленях мужчине, заключила родное лицо в ладошки, подняла кверху. И началось истинное чудо. Женский лучистый взгляд нежно и ласково застил сознание оператора, а вселенские озера полностью растворили мужскую суть в своих глубинах. Алексей восторженно ахнул, затем обнял подругу, и в следующий миг стремительный световой вихрь резко взмыл в небо, рассыпая по округе флюиды от экстаза абсолютного взаимодействия со своей нареченной спутницей. Вечное лето.